Новогодняя речь Ким Чен Ына является знаменем побед, указывающим путь к процветанию Родины и нации, отметил декан Корейского университета при Ассоциации корейских граждан в Японии Ха Мин Ир. В образе великого Ким Чен Ына, выступающего с новогодней речью, я увидел качество выдающегося руководителя. Я испытывал национальную гордость и прилив новых сил. Я был тронут до глубины души, когда Ким Чен Ын сказал, что от всей души поздравляет с Новым годом всех корейцев на севере, юге и за рубежом. В мире многие люди живут за пределами своей родины, их сотни миллионов. А мы самые счастливые среди них, которые охвачены теплой любовью к нации и соотечественникам. Новогодняя речь Ким Чен Ына твердо убеждает меня в том, что нашу социалистическую родину и нацию ждет светлое будущее. Адская пляска противников нашей нации и враждебных сил не сможет приостановить могучее наступление нашей республики. Под руководством несравненного исполина Ким Чен Ына 2017 год Суньгунской Кореи будет ознаменован славными победами, которые ярко будут сиять в истории нашей родины, подчеркнул представитель корейской диаспоры в Японии.